«Изумительное существо, человек!» — вдруг произнес Горбовский. «Проследите его историю за последние 100 веков. Какого огромного развития достиг, скажем, производственный сектор? Как расширились области исследовательской деятельности, и с каждым годом появляются все новые области, новые профессии? Вот я недавно познакомился с одним товарищем. Он учит детишек ходить». Очень крупный специалист, и он рассказал мне, что существует очень сложная теория этого дела. — Как его фамилия? — лениво спросил Славин. — Его фамилия Елена Ивановна, а фамилию я не знаю. Но я не об этом. Я хочу сказать, что вот науки и способы производства все время развиваются, а развлечения, способы отдыха, все остаются такими же, как в Древнем Риме. Если мне надоест быть звездолетчиком, я могу стать биологом, строителем, агрономом, еще кем-нибудь. А вот если мне, скажем, надоест лежать, что тогда останется делать? Смотреть кино, читать, слушать музыку или еще посмотреть, как другие бегают на стадионах, и все. И так всегда было зрелище и игры, игры и зрелище. Короче говоря, все наши развлечения сводятся в конечном счете к услаждению нескольких органов чувств. Даже, заметьте, не всех. Вот, скажем, никто еще не придумал, как развлекаться, услаждая органы осязания и обоняния. — Ну, еще бы, — сказал Славин, — массовые зрелища и массовые осязалища, и массовые обонялища. Горбовский тихонько хихикнул. — Вот именно, — сказал он, — обонялища. — А ведь будет, Евгений Маркович, непременно когда-нибудь будет. — Так ведь это закономерно, Леонид Андреевич. По-видимому, законы природы таковы, что человек в конечном счете стремится не столько... к самим восприятиям, сколько к переработке этих восприятий, стремится услаждать не столько элементарные органы чувств, сколько свой главный воспринимающий орган — мозг. Славин выбрал из плавника еще несколько щепок и подбросил в костер. Отец рассказывал мне, что в его время кое-кто пророчил человечеству вырождение в условиях изобилия. Все, где будут делать машины, на хлеб с маслом зарабатывать не надо, и люди займутся тунеядством. Человечество, мол, захлестнут трутни. Но дело-то как раз в том, что работать гораздо интереснее, чем отдыхать. Трутнем быть просто скучно. — Я знал одного трутня, — серьезно сказал Горбовский, — но его очень не любили девушки, и он начисто вымер. В результате естественного отбора. И все-таки я думаю, что история развлечений еще не окончена. Я имею в виду развлечения в старинном смысле слова. И обонялища какие-нибудь будут, обязательно. Я хорошо представляю это себе. — Сидят 40 тысяч, — сказал Славин, — и все как один принюхиваются. Симфония розы в томатном соусе. И критики... с огромными носами, будут писать. В третьей части, впечатляющим диссонансом, в нежный запах двух розовых лепестков, врывается мажорное звучание свежего лука. В огромном зале лишь немногие смогли удержаться от слез.